Глава 22. Ничем хорошим это не закончится. Тейрон. «Не могу больше!» Дель, тяжело дыша, остановилась посреди дорожки, наклоняясь и упираясь ладонями чуть выше колен. Ее волосы растрепались, а ботинки для бега блестели от росы. В воздухе разлились свежесть утра и пение птиц, радующихся рассветным солнечным лучам. «Ты такая слабая!» Заключил я, понимая, что девушка пробежала достаточно, но нужно больше, чтобы при снятии печати точно не возникло никаких проблем. Дель ничего не ответила, но я видел, как ее пальцы сжались в кулаки, а костяшки побелели. «Ты освоила базу с магическими рунами и правильность построения символов, но твое тело...» «Да знаю я!» — не выдержала Магиана, выпрямляясь и уверенно смотря в мои глаза. «Не умничай! Побежали дальше!» «После дам!» — выставила я руку перед собой, тем самым пропуская дочь герцога. Она была уставшей, но, несмотря на это, все же устремилась вперед, имея решительный настрой. Следовал за ней, готовый в любой момент подстраховать. Эта девушка не могла не притягивать взгляд и мысли. Я думал о том, что не ошибся в ней. Как и предполагал, Магиана, имея ко мне чувства, пыталась держать их при себе, не желая навязываться. Меня полностью устраивало такое положение дел. Ее симпатия пусть остается при ней, мне она ни к чему. А что касаемо моей магии, рвущейся к ней, и того, что я так тщательно пытаюсь задушить в себе, не позволяя цветку чувств распуститься в моей душе. Продолжения не будет. Наша с Дель история не закончится счастливым концом, как в сказках. Я просто буду рядом, пока она во мне нуждается. А потом уйду. После смерти Эмили я стал другим. Мир померк в моих глазах, превращаясь в черно-белый, мрачный. А потом и магия проснулась, соответствуя состоянию моей души. Пришлось немало с ней побороться, чтобы подчинить себе, чтобы усмирить и не дать порвать себя на клочки. Я научился контролировать не только свой дар, но и самого себя. Мог запечатать эмоции, окутывая их путами тьмы, поглощающие всю силу ненужного волнения и тяги к кому-то. И пусть моя магия выбрала Дель, но все же она часть меня, и что бы там ни было, будет выполнять то, что я прикажу. «Ой!» Всего короткий миг, и нога бегущей впереди девушки подвернулась, а она полетела к земле, но так ее и не коснулась, так как моя тьма вырвалась из ладони, придерживая ее. «Ты устала?» — качнул я головой. «Идем к общежитию, тем более лекции скоро начнутся. Утренняя пробежка очень полезна, но во всем должна быть мера». Впитав в себя тьму, я прошел мимо Дель, щеки которой были окрашены в румянец. И что-то мне подсказывало, вызван он не смущением, скорее гневом. Я был почти уверен, что дочь герцога злила моя к ней холодность. Вот только заговорить об этом она не могла, не хватало смелости, да и гордость не позволяла. Ей оставалось только молчать, глотая обиду от моего равнодушия, которое можно было назвать напускным, и бороться со своим негодованием. Я понимал, любой эмоциональный всплеск опасен для Дель, но и она должна была понять как можно скорее, что взаимности между нами нет места. Я не хотел ввязываться в склоки между знатью, как и выслушивать нелицеприятные вещи в свой адрес. «Сегодня и во все последующие дни ложись спать раньше», — произнес я, слыша, что девушка идет за мной. «Вечернюю тренировку перенесем на 6 вечера». «Хорошо», — долетела в спину. «Тейрон!» Но в ответ была лишь тишина. Обернувшись, встретился взглядом с Магианой, в глазах которой плескалось многое, начиная бушующими желаниями и эмоциями, заканчивая многочисленными вопросами. «Прости, но нет», — ответил ей мысленно. «Не со мной». Секунды бежали, а мы так и продолжали смотреть друг другу в глаза. Тьма во мне все активнее вращалась по спирали, находясь в возбужденном состоянии от Дель и ее немого вопроса в глазах, который я бы предпочел оставить неозвученным. «Неужели все же спросишь?» — гадал, внезапно ощущая неуместное волнение. «Не нужно», — решил быть с ней честным, отмечая свое ускоряющееся сердцебиение. «Почему?» — губы девушки поджались, а в глазах блеснули слезы. «Потому что пожалеешь об этом, Дель!» Я говорил правду. «Наши судьбы не переплетутся. Никогда. Выбери себе другого». Пусть сложно и болезненно, но необходимо сразу расставить все по местам, пока не поздно. «Тейрон!» Магиана едва заметно мотнула головой, так и продолжая неотрывно смотреть на меня. «Завтра побежим еще дальше, Дель», — перебил ее, переводя тему и не желая слушать никакие признания. «Будь готова». Я понимал, что должен сделать все возможное, чтобы тело этой девушки стало сильнее. Да, теплые чувства к ней внутри меня были закованы, но все же они присутствовали. Поэтому требовалось разобраться со всем как можно скорее и покинуть Академию Иствинд, не переживая за дочь первого в нашем государстве герцога. «Пусть я для тебя что-то и значу, но это временно. Сегодня ты страдаешь от неразделенных чувств, а завтра выберешь себе другого. Того, кто тебе подходит и сможет дать достойное будущее. Я не хочу влюбляться в тебя, Дель. Не заставляй меня, ведь ничем хорошим это не закончится».